Глава 26. Сашка, стой! Куда пошел, мать твою, за ногу? Андрей Георгиевич попытался ухватить меня за руку, но не успел. Я выскользнул из машины и, не захлопывая дверь, помчался за Мишей в арку. Мне даже не пришло в голову, что он может поджидать меня буквально за углом и банально врезать кулаком или шарахнуть копьем так, что не спасет даже навешанная самим дедом магическая защита. Усиленный ход привычно разгонял тело, позволяя превзойти в скорости и реакцию любого из простых смертных, но и туманил голову. Не то чтобы я полностью забыл об осторожности, но рассудительность понемногу сменялась азартом, и меня все меньше и меньше заботило, что Миш куда старше и опытнее. За его плечами остались два законченных курса Павловского училища, и муштровали юнкеров там наверняка не хуже, чем во Владимирском. Даже после гибели Кости он вряд ли мог бы дотянуть до моего потенциала. Но потенциал – это всего лишь потенциал. И в 9 случаях из 10 талантливый молодой маг непременно уступит менее даровитому, но побывавшему в полусотне настоящих стычек старику. Положа руку на сердце, у меня было не так уж много причин полагать, что я смогу одолеть брата в одиночку, без помощи Андрея Георгиевича. Но не поворачивать же назад. Когда я вбежал в узкий двор, привычный знакомый питерский двор-колодец, мало чем отличавшийся от десятков и сотен других, Миши там уже не было, только хлопнула дверь в угловой парадной. Сквозного прохода тут не оказалось, и братцу пришлось ломиться в дом. В прямом смысле, дверь уцелела, но на месте замка зияла дыра где-то с голову величиной. Похоже, Миша пробивал себе вход булавой, потратив драгоценные секунды. Влетев в параду, я на мгновение замер, позволяя глазам привыкнуть к темноте. Но она не скрывала опасности. Грохот ботинок по ступенькам раздавался уже где-то на уровне второго или третьего этажа. Миша и не думал поджидать меня, а удирал со всех ног. «Стой!» – заорал я одним прыжком, покрывая половину пролета. «Все равно не уйдешь! Отвали!» Брат был немногословен, зато аргументы у него оказались поубедительнее моих. Ступеньки под ногами вздрогнули, и я едва успел убрать пальцы с перил до того, как с них посыпались искры. Брошенный сверху серп разрубил не только дерево, но и металл под ним. Силен братец. «Тебя все равно найдут, дурак!» Я вжался лопатками в стену. «Пойдем домой! Дед тебя...» Договорить я не успел. От могучего удара булавы ступеньки под ногами снова дрогнули и пошли трещинами, и мне пришлось прыгать, чтобы не улететь вниз. Выкатившись на площадку, я, не глядя, влепил в проем наверху Горыныч из двух рук. Навредить Миша они, конечно, не навредят, но обзор прикроют. Соблазн ударить так, чтобы просто-напросто снести лестницу на пару этажей, был велик, но я все-таки удержался. Даже если не получу камнем по голове сам, могу зацепить кого-нибудь из жильцов. Наверняка местные уже вовсю собираются на работу. Подняв щит, я одним махом пробежал пролет, а потом еще два этажа, и больше никто не пытался приложить меня убойной магией. Миша только отстреливался, но драться, похоже, не хотел. То ли был не так уж уверен в своих силах, то ли опасался, что за мной следом идет грозный Андрей Георгиевич. То ли просто перепугался так, что боялся остановиться хоть на мгновение, и страх придавал брату не только прыти, но и силы. Дверь, ведущая на чердак, осталась раскрытой, а сорванный висячий замок выглядел так, будто его только что сплющили паровым молотом. Стоило мне забраться наверх под самую крышу, как в нос тут же ударил запах сырости и птичьего помета. Я не мог ни разглядеть Мишу в темноте, ни даже услышать. Местные пернатые обитатели всполошились, хлопали крыльями и голосили так, что нельзя было различить даже звука собственных шагов. Ставню слухового окна Миша уничтожил с особой жестокостью. Не оторвал с петель, не сломал задвижку, а просто выбил наружу магии всю конструкцию. Пожалуй, на месте брата я поступил бы так же. С его плечищами вылезать на крышу наверняка оказалось непросто даже сейчас. Я справился без труда, охватился за край окна, оттолкнулся ногами, подтянулся и через мгновение уже стоял на покатой крыше. Тут ее, похоже, совсем недавно перекрывали. Металл под ногами был еще блестящим и гладким. И скользким, подошвы ботинок тут же поехали, и мне пришлось ухватиться за разбитую раму, чтобы не упасть и не скатиться с крыши. Я уже неплохо научился страховать себя магией, и вряд ли падение могло угробить меня. Но уж точно стоило бы пары костей. Мише тоже приходилось нелегко. Ход добавлял скорости, но никак не мог сделать удобнее и проще сам путь. Ноги скользили, и братец ушел не так далеко, ковылял по крыше всего в паре десятков шагов, даже не пытаясь прикрыть спину. Сейчас я без труда мог срезать его одним заклятием. «Остановись!» — рявкнул я, складывая пальцы под серп. «Пошел ты, крысеныш!» Миша кое-как развернулся. «На!» Я не стал даже выставлять щит. Копье свистнуло в полметре над головой и ушло куда-то в небо. Отступая дальше по крыше, Миша ударил еще несколько раз, но так и не смог толком прицелиться. Не обращая внимания на заклятие, я забрался вверх и ступил на конек, туда, где металлические листы сходились, образуя плоский стык. Совсем небольшой, всего 20 сантиметров шириной, но по нему хотя бы можно было идти, не опасаясь в любую секунду потерять равновесие и полететь вниз. «Хватит, Миша!» — крикнул я, шагая вперед. «Даже если убежишь, куда пойдешь потом? Думаешь, кто-то станет тебя защищать? Твоим друзьям нужен наследник рода, а не предатель, который попался!» На этот раз Миша прицелился лучше. Мне пришлось соскользнуть на ту сторону крыши, спасаясь от заклятия. Булава с грохотом ударила туда, где я только что стоял, сминая железо и ломая деревянную балку. Мощная, добротная, но все-таки уже не такая, как те, что я едва не поймал на лестнице. Братец понемногу терял силы. Даже с подпиткой от родового источника его резерв все-таки был конечен, а я почти не стратил свой. Ход исправно держался, позволяя не только вовремя замечать все Мишины атаки, но и понемногу догонять его. В конце концов, брат не выдержал и, выбравшись на самый верх крыши, снова побежал. Я неторопливо последовал за ним, до края вдалеке оставалось не так уж и много. Но Миша все-таки нашел, чем меня удивить. Нормативы по прыжкам в высоту и длину для одаренных юнкеров были куда выше обычных, и я без труда сдавал все до единого. Но на фоне того, что выдал братец, терялись даже они. Когда до конца крыши осталось примерно 1,5 десятка шагов, Миша ускорился и, разбежавшись, взмыл в воздух. «Да твою ж!» Выдохнул я, набирая ход. «Куда? Убьешься, дурилка картонная!» Но времени на раздумья не оставалось, и раз уж я не собирался прекращать погоню, приходилось прыгать следом. Я помчался по крыше, на бегу перебирая в голове возможные варианты исхода событий. Сорвусь вниз и переломаю все кости, влечу башкой в чье-нибудь окно, меня прибьет в полете копьем Миша, врежусь ребрами в край. А к черту! Разбег, толчок, неожиданно короткий полет и... Есть! Металл крыши вырезалась в подошвы ботинок с такой силы, что я не удержался на ногах. Миша перемахнул не через обычный проход между домами, а через целую улицу, 7 метров шириной, а может и вовсе 10. Я последовал за ним, буквально пролетев по воздуху на высоте 5-го этажа, кое-как поднялся и побежал дальше, догоняя нерадивого брата, который уже никуда не спешил. Видимо, сообразил, что я погнался за ним в одиночку, или решил, что грузный немолодой Андрей Георгиевич отстал по пути. И уж точно не отважился бы повторить наш головокружительный акробатический этюд. Миша оглянулся пару раз, замедлил шаг, снова оглянулся и, остановившись, развернулся ко мне. «Ну вот и все, крысёныш», — медленно проговорил он. «Конец тебе настал». Наверное, я должен был почувствовать страх. Конечно, бывало и хуже. За последние полгода я мог умереть уже 10 раз, если бы меня не выдернули с того света мастерство княгини Бельской и внезапно пробудившийся родовой дар. Если бы Воронцов умел как следует обращаться с дольным оружием, если бы меня пристрелили, когда я чуть ли не в одиночку защищал дом его матери, или чуть позже, во время погони. Если бы поджидавший меня в доходном доме над трупом Кати Колычевой уголовник оказался чуть расторопнее. В конце концов, если бы я влетел под тот чертов грузовик каких-то 5-6 часов назад, не успев затормозить и выкрутить рули. Но мне еще не приходилось один на один драться с сильным одаренным. И драться насмерть. Вряд ли Миша собирался щадить меня и бить в полсилы. Я успел заметить, как он складывает пальцы, не в безобидного Горыныча или булаву, способную оглушить или отбросить. Не в цеп, чтобы обмануть, подцепить за выставленный щит и выиграть бой одним ударом. Даже не в молот, чтобы опрокинуть меня, вколотить в металл крыши, переломать половину костей, но все-таки оставить в живых. А в копье. Непростое и могучее заклятие 8-го класса, созданное пробивать щиты и даже самые прочные плетения, вроде лат или керасы. Чтобы убивать одним ударом, точным и смертоносным, собирающим всю энергию дара в узкий направленный пучок. Чтобы остановить такое магии, пришлось бы потратить половину оставшегося резерва, и я просто скользнул в сторону, уклоняясь от свистнувшей в воздухе смерти. Ход не подвел, и вместо того, чтобы прошить меня насквозь, брошенное с 1,5 десятка шагов копье лишь испороло рукав на одежде и оцарапало локоть. По коже тут же заструилось что-то горячее, но я не обратил особого внимания. Ерунда. «Да когда же ты уже сдохнешь?» выдохнул Миша сквозь зубы, отводя назад плечо. «Паскуда мелкая!» Я на мгновение испугался. Не очередного копья, а той злобы, которую вдруг ощутил почти физически. В черных Мишиных глазах плескалось столько ненависти, что он спалил бы меня взглядом, если бы мог. Будто перед ним стоял не родной брат, а кровный враг рода, древний и могучий, которого следовало остановить любой ценой, даже если для этого придется умереть. Теперь Мишу не сдерживало ни воспитания, ни воли деда, ни то, что называется семьей, ничего. Осталась только ярость, уже готовая сорваться в полет боевым заклятием. И если он не собирается меня жалеть, то не буду и я. «Прекрати!» Я метнул две булавы одну за другой. «Прекрати, или я тебя покалечу!» Шагнув вперед, я ударил снова и снова. Три или четыре заклятия Миша принял на щит, но пятое заставило его покачнуться и отступить. Понемногу подходил к концу резерв, и теперь брату приходилось в буквальном смысле выжимать из себя соки, вытягивая энергию уже из собственного тела. Он побледнел, а тяжелое и шумное дыхание я слышал даже через разделявшее нас расстояние. Но праздновать победу было еще рано. Миша не только отбивал мои выпады, но и яростно огрызался в ответ. Очередной серп он бросил не в щит, а мне под ноги, и железная крыша тут же прогнулась под нашим весом. Ободренный успехом, братец швырнул еще два, он больше не пытался пробить меня силой. Уже сообразил, что это у него не получится, и теперь решил просто сбросить меня вниз, на чердак. Неплохой план, но если уж так, свалимся вместе. Я выпустил сразу два серпа, вырезая железо по обеим сторонам от Миши, и он покачнулся, шагнул вперед, тщетно пытаясь нащупать уходящий из-под ног опору, и вдруг бросился прямо на меня. И влепить ему булаву прямо в беззащитный лоб мне все таки не хватило духу. Я только кое-как выставил руку, и мы рухнули вниз, оцепляясь друг за друга и круша ребрами какие-то чахлые перегородки и балки. В полете Миша успел заехать мне в бок тяжеленным кулачищем, но и я не остался в долгу. Впечатал ему локоть то ли в подбородок, то ли в переносицу. Когда мы, наконец, грохнулись на тоскливо хрустнувший пол чердака, я оказался сверху, но особого преимущества мне это не дало. Миша без труда швырнул меня и, перекатившись, поднялся на ноги. «Сдавайся!» – прорычал я. «Неужели не видишь, что тебе не победить?» Ход и горячка боя понемногу сносили крышу и мне. И если еще минуту назад я в первую очередь думал, как бы не убить и не искалечить брата, то теперь моим главным желанием было свалить его. Не обязательно живым. Резерв одним махом обсох примерно вдвое, и из моей ладони с негромким то ли гулом, то ли шипением выросло полуметровое лезвие кладенца. Миша из последних сил метнул чахлый серп, но я просто отвел его в сторону свободной рукой. Заклятие разрубило где-то за спиной балку, и, судя по звукам, еще пару голубей в придачу, а я шел вперед. Щит у Миши все-таки был, но уже совсем слабенький и крохотный, закрывающий только верхнюю половину туловища. Я вскрыл его одним взмахом огненного лезвия и ударил снова, изо всех сил целясь в голову, и только в самый последний момент заставил себя распустить боевое плетение. Мой кулак врезался Мише в лицо, опрокидывая его на пол. Подняться он уже не смог, не хватило сил даже двигаться. Схватка высосала братца до капли, и все, что ему оставалось, только беспомощно бормотать, заливаясь кровью из разбитого носа. «Сашка, послушай, ты не понимаешь, я не...» «Да заткнись ты уже!» — проворчал я, скручивая Мишу руки за спиной поясным ремнем. «Деду будешь рассказывать».